Глава 17. Что я мог сделать? Стукнуть ее по голове и оттащить к стене терминала? Привязывая моторку к причалу около дома, я шепнул Микаэле. Встают у нас здесь поздно, так что встретить мы никого не должны. Но все же держись тише. Договорились? Повесив обрез на плечо, она кивнула. Было довольно светло, и любой, кому пришло бы в голову прогуляться на рассвете, мог заметить нас и поднять тревогу. Поэтому я отказался от короткого трехминутного маршрута в пользу чуть более длинного и безопасного, проходящего через лес. К счастью, над озером стоял туман, скрывавший нашу переправу из Льюиса в Салливан. Конечно, ситуация была совсем не идеальной, но я помнил о голодных друзьях Микаэлы. Они заслужили небольшой праздник. Кроме того, улыбающиеся ублюдки Салливана не умерли бы от голода, поделившись запасами с нуждающимися. Я уже прикинул, что смог бы переправить продукты в Льюис на моторке и при этом успел бы вернуться под прикрытием тумана. Увиденное в моем доме подействовало на Микаэлу как цирк на ребенка. Она с открытым ртом смотрела на банки и коробки, которые я выгружал из шкафчиков на стол. «А теперь можешь расслабиться», — сказал я, опуская ставни. Она молча кивнула. «И не бойся, мы в четверти мили от ближайших соседей». «Хорошо», — прошептала девушка. «Садись, я приготовлю тебе что-нибудь». «Не надо, давай перенесем продукты в лодку». «Надо? Ты не очень-то хорошо выглядишь». Возможно, вид продуктов, которых Микаэла была лишена все это время, сыграл свою роль. Возможно, что-то еще. Но она вдруг покачнулась. «Мне понадобится несколько минут, чтобы собрать все в ящике. Садись к столу. Вот так». Я поставил перед ней тарелки. У меня были помидоры, которые выращивались в местной теплице. В корзине лежали сливы и грибы. Сочетание не самое лучшее, но она стала есть. Еще в кухне нашелся ломоть не совсем засохшего хлеба и банка свиной тушенки. Когда я открывал ее, Микаэла смотрела на меня так, словно ожидала увидеть в ней тайник с бриллиантами, а не кусочки мяса, срок годности которого истекал. Ну и даже будучи голодной, моя гостья не ела, как свинья. Отрезав ножом кусочек мяса, она не стала запихивать его в рот целиком. Только тут я вспомнил, что и сам не ел более суток, и налил воды из крана. «У вас и водопровод работает?» Микаэла отпила из стакана и блаженно вздохнула, словно отведала вина. «Да, я не ошиблась. Это и вправду рай. Насосы качают воду из подземного источника. Еще?» «Пожалуйста». Я налил ей еще воды и сам взялся за еду. «Глазам своим не верю. У вас столько продуктов. Неужели шершни совсем вам не досаждали?» «Нет, ну, были 2-3 случая, но они никогда не появлялись группами, только поодиночке. И даже не нападали, только просили дать убежище и еды». «Значит, у них была ранняя стадия. И что с ними стало?» «Я их убил». Она удивленно посмотрела на меня. «Ты убил их еще до того, как болезнь перешла во вторую стадию, и они начали нападать на людей?» «Да. Попробуйте пикули. По-моему, они хороши». Я хотел сменить тему, но Микаэла не собиралась отступать. «То есть ты убивал всех чужаков, которые приходили в ваш город?» «Нет. У меня есть где-то сыр, так что если хочешь попробовать...» «Грег, я не понимаю. Ты хочешь сказать, что у вас есть какой-то способ проводить медицинское сканирование? Вы можете определять, заражен человек трясучкой или нет?» «Нет. Все не так». «Тогда как?» «Расскажи мне о булях. Хорошо? Та штука, которую я нашел в квартире, она была какая-то жутковатая». «Жутковатая. Это уж точно. Но, Грег, я не расскажу тебе ничего, пока ребята не получат обещанной еды». Я повернулся к ней. Наверное, что-то в моем выражении насторожило ее настолько, что она даже перестала есть. «Микаэла, мне не хочется превращать все в игру. Дело в том, что я могу убить и тебя». Она вздрогнула, а глаза расширились от изумления. «Послушай». Я положил руки на стол и крепко сжал пальцы на тот случай, если они вдруг рванутся к ее горлу. «Не знаю, что произошло со мной в прошлом году. Может быть, это было во мне всегда. Объяснить трудно. Но если человек заражен, то я это чувствую. Инстинктивно. Симптомы могут еще и не проявляться. Человек просто сидит, вот так, как ты. а у меня вдруг начинают сокращаться мышцы. Они словно превращаются в клубки змей. Я убил многих. И женщин, и мужчин. В голове как будто вспыхивает молния. Трах-бах! И прежде чем я прихожу в себя, вот оно, порубленное на куски тело. Я вздохнул, подавляя вызванную воспоминаниями волну тошноты. Все происходит совершенно внезапно, как взрыв бомбы. А сейчас? Сейчас этих судорог нет? Ты ничего не чувствуешь со мной? Нет. А когда мы были там, у костра, когда сидели все вместе? Нет. Я чувствовал что-то похожее, когда гнался за мальчишкой в доме. Но теперь понятно, что дело было в той штуке, которую вы называете ульем. Однако никаких гарантий на будущее я дать не могу. Потом я рассказал Микаэле о парне, прибывшем в город несколько дней назад, и о том, как я убил его прямо на улице. Характер эпидемии изменился. Раньше мы считали, что болезни подвержены только латиноамериканцы. Теперь все выглядит так, что иммунитета нет ни у кого. Девушка согласно кивнула. Мы пришли к такому же выводу. Просто у Янки трясучка проявляется не так быстро. Беззаботный тон давался ей трудно, выражение лица оставалось серьезным, даже встревоженным. Вопрос в другом. Почему мы до сих пор не заразились? Может быть, дело в особенностях организма, в его естественной сопротивляемости? Может быть. Или нам просто посчастливилось избежать инфицированных районов. Вот ваш остров подверг себя добровольному карантину. Тогда мы все живем взаймы. Рано или поздно конец у всех один, да? Она отпила еще воды. Не хочется об этом думать, правда? Знаешь, у меня есть друг, который постоянно задает вопросы. Его, например, интересует, почему целая страна развалилась так быстро. Как случилось, что многомиллионный народ с лучшей в мире армией и превосходной системой здравоохранения не устоял перед эпидемией? Ведь все рухнуло в течение нескольких дней. Не недель даже, а дней. Раз! — я щелкнул пальцами. И готово. Наверное, сейчас он задает другой вопрос. Не находились ли американцы на ранней стадии болезни, когда шершни начали свое наступление одновременно по всей стране? Ты думаешь об этом, Микаэла? Да, думаю, Грег. И еще я думаю о том, что будет дальше. И мне становится страшно. О, боже. В чем дело? Ни в чем. Она устало пожала плечами. Просто мне не по себе. Вот и все. По ее губам скользнула тень улыбки. Сколько дней в дороге? За последнюю неделю нам вряд ли удавалось поспать более 2 часов кряду. Посиди здесь. Я приготовлю ванну. Что? Ванну. Полежишь в горячей воде, а я за это время перенесу продукты в лодку. Еще один недоверчивый взгляд. Хочешь сказать, что у вас есть и горячая вода? Конечно. В доме есть электронагреватель. В полночь электричество отключают, но вода в баке остается горячей несколько часов. Вот это да! Ты из тех парней, за кого хочется выйти замуж. Она вдруг покраснела. Не пойми, конечно, буквально, но сказать «нет горячей ванне» — это выше моих сил. Я поднялся, чтобы пройти в ванную, но Микаэла покачала головой. Нет, ты только покажи мне, где это, а остальное я сделаю сама. И займись, пожалуйста, продуктами. Ванная наверху. Первая дверь направо. Спасибо, Грег. И вот что. Не убивай меня, пока я не полежу хотя бы 10 минут в горячей воде. Ладно? Она смущенно улыбнулась. Извини, неудачная шутка. У меня всегда так. Шучу на самые неподходящие темы. По-моему, об этом еще Фрейд писал, верно? Извини, разболталась. Моя гостья поднялась наверх, и через какое-то время до меня донесся шум льющейся воды. Я взял 2 большие сумки и сложил в них все консервы и концентраты, какие только смог найти. После 3 ходок на кухне не осталось ни единого пакета с рисом, ни одной бутылки пива и упаковки макарон. Я даже подумал, не съездить ли за добавкой к Бену. У него, насколько мне было известно, имелся доступ к продовольственному складу, где холодильники работали в постоянном режиме. Там хранилось мясо и сыр. Но отправляться туда на грузовике было равносильно тому, чтобы вывесить плакат с надписью «Собираю продукты для чужаков, вы, тупицы». И что тогда? Нас либо линчевали бы на месте, либо предали бы суду и расправились мило и неспешно, как Слин, навалив на нас груду камней. Эти улыбающиеся ублюдки знают, как выжать из жертвы сладкий сок мести. На все про все у меня ушло менее часа. Получилось не так много, как вы, возможно, представляете себе. Но друзья Микаэлы хватило бы на несколько дней. Может быть, им бы еще посчастливилось найти какой-нибудь затерянный в лесу и не выметенный почистую домик. Когда я вернулся, лампа уже погасла, и дом погрузился в темноту. Я закрыл за собой дверь и прислушался. Тишина была особенная, гробовая, означавшая нечто большее, чем просто отсутствие звука. Все здание как будто затаило дыхание. Тайна, Валдива. Здесь скрыто что-то, что не предназначено для твоих глаз. Первое, что пришло в голову, Микаэлу обнаружили. Может быть, там, в темной комнате, затаился Кроутер с дружками, ружья на изготовку. Черт, где же она? Почему этот чертов дом так странно притих? Меня не было минут 10, не больше. Я бы наверняка услышал, если бы сюда кто-то пришел. Не рискуя зажигать лампу, я постоял, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку. Слабый серый свет все же просачивался через закрытые ставни. Потом осторожно прошел наверх. В ванной все еще горела свеча. Вода в ванне уже вся вытекла. Стараясь двигаться с легкостью струйки дыма, я миновал лестничную площадку и заглянул в спальню. На кровати вырисовывалась фигура лежащего человека. Медленно, медленно, медленно я пересек комнату и остановился. Микаэла спала. Должно быть, прилегла на минутку, пообещав себе: «Нет, нет, я не усну». Но усталость взяла свое. Она спала, как убитая, завернувшись в большое банное полотенце. Ее длинные волосы разметались по белой простыне черными прядями. Дыхание спокойное, ритмичное. Бедняжка не спала в чистой постели, наверное, несколько недель, если не месяцев. И вот тогда, когда я смотрел на нее спящую и беззащитную, мышцы живота непроизвольно напряглись. Она повернулась во сне, завязанный на груди узел разошелся, и полотенце сползло. Мышцы снова дрогнули. Сотни мельчайших иголочек вонзились в подушечки пальцев. Но это была другая дрожь. Не та фатальная дрожь, дающая сигнал к нападению. Нет, нет, совсем не та. Впервые я заметил, как она красива. Темные дуги бровей, лицо в форме сердечка. Недели скитаний придали ее красоте особенное изящество, подчеркнули совершенство черта лица и хрупкость тела. Полотенце сползло, обнажив гладкий холмик груди. Она вздохнула во сне, и оно сдвинулось еще ниже, почти до самого соска. Я быстро повернулся, закрыл за собой дверь и сбежал вниз. Зажег запасную лампу в кухне и стал готовить кофе. Пусть спит. Лишний час делу не повредит. Да, ребята, я ошибался. Ошибался на целую милю.